Но этого не надо принимать трагически. Человек уделяет философским мыслям час-два в сутки, остальное время у него, слава богу, свободно. Бывает, весной повеет свежим теплым ветерком, или увидишь хорошенькую девушку, только начинающую жить, и, старый дурак, серьезно веришь в завтрашний день. Вечный обман тут как тут. «Тут как тут?» — переспросил Федосеев. «И правда, слава богу, непременно прочту вашу книгу. Жаль, что мне из нее попалось лишь несколько глав, без начала и конца. Многого я поэтому не мог понять, даже в терминологии. Что такое, например, миры А и Б?» «Это интереса не представляет, так, маленькое отступление в сторону», — ответил Браун. «Я говорил о двух мирах, существующих в душе большинства людей. Из ученого педантизма и для удобства изложения я обозначил их буквами. Мир А есть мир видимый, наигранный, мир Б более скрытый и хотя бы поэтому более подлинный». «Да ведь, кажется, обо всем таком говорится в учебниках психологии», — спросил Федосеев. «Мне знакомый психиатр объяснял, что теперь в большой моде учение о бессознательном, что ли?» «Нет, нет, совсем не то», — ответил Браун. «Ваш психиатр верно имел в виду венско-цюрихскую школу Брейера, Фрейда, Юнга. Это учение теперь действительно в большой моде, но меня оно не интересует, и многое в нем — гипертрофия сексуальной природы, Эдипов комплекс, цензура снов — кажется мне весьма сомнительным. Нет, благодарю вас, больше не угощайте, я сыт. Я совершенно не занимаюсь областью бессознательного и подсознательного. Точно так же не занимают меня и учебники психологии. Я и оно, чистое я, меняющиеся личности и так далее. Я не жду объяснения человеческих действий от профессоров психологии. Некоторых из них весьма известных, я знаю лично. Это беспомощные младенцы, ровно ничего не понимающие в людях. Впрочем, может быть, мои мысли и не новы. Гарантии новизны я не даю». «Что же все-таки за миры, если не секрет?» — спросил без большого, впрочем, интереса Федосьев. «Точными определениями не буду вас утруждать. Лучше кратко поясню примером из той области, которая вас интересует. Я знал вождя революционной партии. Иностранный, иностранный», — добавил он с улыбкой. «В мире А это идеалист чистейшей воды. Фанатик своей идеи, покровитель всех угнетенных, страстный борец за права и достоинства человека. Таким он представляется людям. Таким он обычно видит себя и сам. Но с некоторым усилием он, вероятно, может себя перенести в мир Б, внутренно более подлинный. В мире Б это настоящий крепостник, деспот, интриган и полумерзавец». «Почему же полу?» — спросил Федосеев. «Утешьте меня. Может быть, совсем мерзавец, а? Так и психологически эффектнее». «Настоящих мерзавцев на свете так мало. Не выношу тех плохих писателей, которые в своих книгах все выводят подлецов и негодяев. Что за насилие над жизнью? Ты возьми среднего, порядочного человека и, ничего не скрывая, покажи толком, что делается у него в душе. Этот не средний и не порядочный, однако не могу вас утешить, только полумерзавец. Что у него в мире Б? На первом плане тщеславие, властолюбие, ненависть. Есть ли хоть немного любви к человечеству? Идеализма чистейшей воды есть, конечно, но немного, очень немного. Был ли он когда-либо другим? Не думаю. Он как та старуха у Петрония, которая не помнила себя девственницей. Тяготится ли он жизнью в мире мелкой злобы и интриги? Конечно, нет. Как рыба не страдает морской болезнью. Но видит ли он свой мир Б? мог бы отлично видеть,